Ермолай лежал в кустах лицом вверх, а рядом с недавно засыпанной траншеей. Глаза открыты, обожженный порохом лоб продырявлен точно посередине. Одна нога разута, наружу торчал зеленый носок. Грязная туфля, снятая с ноги, была кем-то с силой всажена в разорванный рот. Козырь стоял в двух шагах от трупа, заложив руки за спину, прямой как струна. Волкодав нерешительно топтался рядом. Умный, надвинув брови на глаза, смолил уже вторую сигарету. Корень, Тапок и остальная братва сгрудилась на почтительном расстоянии. «Они будут молиться!» — произнес Козырь громко, чтобы слышали все. «Молиться, чтобы сдохнуть хотя бы так, как сдох Ермолай. Но хрен им это поможет!» Помолчали. Тапок хотел было что-то добавить, но его толкнули в бок, и он закрылся. «Сегодня у меня день рождения», — продолжил Козырь. «Москвари знали. Этот подарок я им не забуду. Заметано». «У него кто-то был?» Все не сразу поняли, что он имеет в виду. Первым нашелся умный. «Сестра, вроде бы, где-то в Нижневартовске». «Закопайте его здесь». Козырь повернулся и пошел в сторону базы. Умный потянулся следом. Волкодав быстро отдал распоряжение, касающееся похорон, велел Корню с остальными дожидаться распоряжений, а сам поспешил следом за шефом. Когда он вошел в сырой, нетопленный гостевой домик, там уже шло совещание. «Шакал, Киркас, Фанат, Винт. Всех на уши. Всех людей, какие есть, в город, на вокзалы, в гостиницы, в агентство искать. Умный, ты передашь им приметы. Одежда, рост, все такое. У Киркаса есть мазил один. Он тебе фоторобот слепит. Размножишь. Чтобы у каждого бойца было по картинке. Где тот шустрик, что следил вчера за москварями в сквере?» Козырь и Умный повернулись к только что вошедшему волкодаву. Наблюдатель был из его личной команды. Волкодав понял, куда они клонят. «По городу шарит, наверное. Где еще?» — на ходу соврал он. «А не свалил бы тогда из сквера, и шарить бы не пришлось. И Ермолайку бы мы не потеряли. Верно, Козырь?» — подпел Умный. Волкодав холодно взглянул на него. Похоже, Умный решил воспользоваться ситуацией и застолбить все места рядом с шефом, сделаться его главным визирем, правой и левой рукой одновременно. Вот только по Митьке ли кафтан? «Шустрику я подписываю смертный приговор. Он просрал мое доверие и свои прямые обязанности. Ты, Волкодав, с ним в доле». Козырь поднялся с места, неспешно подошел к телохранителю и с размаху отвесил ему хлесткую пощечину. Волкодав пошатнулся, побледнел, только щека вздулась и побагровела. Козырь также неспешно вернулся и сел на место. «Но по случаю дня рождения обоих вас прощаю. Шустриком своим разберись сам, и чтобы он мне на глаза больше не попадался». «Я понял», — прохрипел Волкодав. Злоба душила его. Дикая злоба. Только не на Козыря, конечно. Потому что Козырь всегда прав. Козырь когда-то вытащил из говна его обычного воронежского гопника, безмозглого щенка. Вытащил и сделал тем, кто он есть — Волкодавом. И злился сейчас Волкодав только на себя, а еще на своего наблюдателя, упустившего москвичей. Пусть шеф по доброте душевной помиловал этого придурка, Волкодав миловать его не собирался. Вот только не мог придумать ему подходящей лютой кары. «Умный ищет москвичей, а на тебе, Волкодав, сегодня вся охрана. Не обосрись на этот раз. Я решил не отменять стол». Козырь выпрямился, положил на стол тяжелые кулаки. «Праздник будет. и все как планировалось. Иначе эти пидоры московские решат, что мы зассали. Верно, кивнул умный. Стратегически это правильное решение. А ты приволоки их мне сюда часиком к 8, глянул на него Козырь. Это будет еще правильнее. И повеселимся заодно душевно. Конечно, конечно. Но я вот что еще подумал, Козырь. Умный приподнял брови и задумчиво почесал подбородок. Война началась, это факт. Пусть даже мы москвичам сегодня кишки выпустим. Так ведь на этом не закончится. Не в 8 часов, не в 9, верно? И что? Я думаю, надо вперед смотреть, рассчитывать ходы. К примеру, захочет дядя Каравай выслать к нам завтра новую бригаду. Пусть высылает, встретим, — перебил его волкодав, сжимая кулаки. Неправильно, — сказал умный. Надо им там, в Москве, паяльник в жопу воткнуть. Создать им там проблемы. Разорить бизнес, трупов навалять. «Паяльник», — передразнил Козырь. «Что конкретно предлагаешь?» «Я наводил справки. У дяди в Москве 4 казино, где приторговывает дурью. Дядя имеет с этого процент. Почти половину того, что наваривает на сукне и рулетки. У него свой круг поставщиков, конечно. Но там своя фортуна, свои разборки. И этот круг время от времени обновляется. Я ж сам с этого живу знаю». Умный широко улыбнулся, но в тот же миг улыбка погасла. «Так вот, мы подсылаем ему своего казачка с отборной дурью. Сдаем по невысокой цене, втираемся, так сказать. И вместе с этой дурью впариваем шлак. Отравленного Герыча им задаем, от которого не то что белые кони поскачут, а чистый придет». «Думаешь, дядя станет колоться этим говном?» — засомневался волкодав. Умный рассмеялся и покачал головой. «Нет, не думаю. Колодцы будут другие. Те, кто покупает дури в его казино. И дохнуть будут один за другим. Дошло теперь?» Волкодав сжал губы и ничего не сказал. Козырь встал из-за стола, небрежно потрепал умного по щеке, то ли в знак признания его стратегических способностей, то ли с издевкой. «Мыслишь правильно, умный, перспективно мыслишь. Но Москва далеко, перспективы тоже дело не близкое. А сегодня у меня день рождения, просто мой день, понимаешь? И мне не хватит самого скромного подарка. Подари мне этих гадов, чтобы я мог им бошки поотрывать».